А еще один, упав со стула, процитировал из постановки Белорусского оперного театра. «Паду ли я дручком пропертый?» Все засмеялись. Со стола упал стакан и разбился рядом с головой декламатора, после чего тот продолжил. «Чи мимо прошпандярит он им?» Короче, к Пушкину здесь относились как к родному. Поэтому, допив, пошли к мастерской, захватив имевшуюся у одного тележку для сумок и чемоданов, и коллективом перевезли в центр площади сначала постамент, а потом и памятник. Площадь была скромная, не крупная. В середине ее был газон, но это был такой газон, который вроде бассейна без воды. То есть он не был заасфальтирован, но трава там тоже расти не хотела, хотя по части удобрений все было в порядке со стороны собак и прочих крупных животных, не полностью контролирующих физиологические акты своего кишечника. В глубине души каждый пьяный патриот и любитель Пушкина. Потому что сбегли за метлой, подмели песчаный газон в центре, утоптали ногами площадку, поставили поровнее гранитный параллелепипед и, кряхтя изо всех мест, подняли и установили бюст на предназначенное ему место. Полюбовались, поправили, заботливо протерли от пылинок и пошли спрыснуть это дело. До дня рождения Александра Сергеевича оставалось еще 30 дней. Это тоже дата. А уже все в порядке. Внимания на это событие никто не обратил. Кого удивишь в России памятником Пушкину? Да хоть бы и памятником кому бы то ни было. Да хоть бы и не памятником. Времена пошли интересные. Сейчас вообще никого ничем не удивишь. Если бы они на тот постамент поставили живого Жириновского, произносящего речи о раздаче водки каждому, кто примет участие в экзекуции над коммунистами, это бы еще имело хоть какой-то шанс собрать любопытных. А так, стоит Пушкин. Ну и ладно, кому же стоять, как не Пушкину? Но в день юбилея было намечено провести торжественное открытие нового памятника. Естественно, а иначе нахрена его и ставить? Памятник с ночи накрыли новой простынкой, пришив к середине тесемку, чтобы можно было красиво сдернуть, принесли несколько горшков с цветами. Поскольку разбежавшихся на каникулы школьников собрать невозможно, привели из ближнего детского сада нарядно одетых детишек. Из районной газеты пришли журналист и фотограф, с районного радио девочка с магнитофоном. Десяток любопытных собрался. Скульптор чистую рубашку надел. Дама из управления культуры три гвоздики в руках держит, чтобы возложить после открытия. Все чин-чинарем. В половине 12-го приехал на черной Ауди мэр города, господин Корнейчук, бывший боксер и челнок. Следом луноход. Менты расчистили посреди маленькой толпы место для мэра, и он объявил торжественный митинг, посвященный открытию памятника, посвященного 200-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, открытым. Все поаплодировали и утерли пот. Уже солнце припекало. Мэр сказал, что всем лучшим в себе мы все обязаны Пушкину, и теперь отдаем ему дань. Быстро глянул на крыши и добавил: «И никакому Дантесу не удастся убить наше солнце». После чего скромно отошел к машине, и Халуй налил ему кока-колы. Дама из управления культуры, жестикулируя своими тремя гвоздиками, сказала о славных культурных традициях древнего русского города Козельска, а директор единственной в городе платной гимназии сказал, что без Пушкина нет ни русской культуры, ни культурного человека, которыми мы все должны быть. И, кстати, только наша гимназия готовит самых культурных в городе людей, которые не уступят в культуре москвичам и петербуржцам. В завершение детсадовцы исполнили литературную композицию, прочтя по строчке поочередно и радостно: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Нормальная скука, хотя и недолгая. Радиодевица пихала всем под нос свой микрофон, газетчик – диктофон, фотограф приседал, забегал и щелкал камерой. Все как у больших. После чего культурдама включила магнитофон с увертюрой к пиковой даме, а мэр отошел от машины, приблизился к зачехленному памятнику, продолжительно улыбнулся в фотокамеру и дернул за веревочку. Все бурно зааплодировали. Простынка сползла с бюста на горшки с геранью. Аплодисменты не сильно взорвались и как-то в разнобой осеклись. Вот ладони начали сближаться для хлопка, и вдруг перестали сближаться, а стали опускаться, а у некоторых подниматься. Директор гимназии прижал их к животу, а культурдама выронила гвоздики и прижала ладони к щекам, смазывая защитный крем и макияж. Капитан городской милиции сложил руки на гениталиях, скорее рефлекторным жестом футболиста перед штрафным, нежели как фюрер, и выгнул спину. И только детсадовцы еще поплескали в ладошки и нестройно закричали «Ура!», но с детской интуицией ощутили непотребство своих действий и виновато стихли. Мэр позировал перед памятником, как именинник перед пирогом. Непонимающе вперился он в лица, черты которых застыли в асимметричном беспорядке. Образовался стоп-кадр с открытыми ртами, словно хору обрезала фонограмму. Все мы не красавцы, но удивление как-то уж очень быстро стирает грань между богоподобным обликом человека и мороженой щукой. Мэр нырнул и оглянулся через плечо. И тогда все увидели и даже услышали, как у него сама собой опустилась молния на брюках. На постаменте лоснился свежий чугунный бюст и изображал тот бюст юного, нордического красавца в локонах, на плечах которого вспушились разлапистые эполеты. Даже самый продвинутый фанат Пушкина не сумел бы усмотреть здесь и отдаленное сходство с поэтом. Но при этом не походил он и на Лермонтова, Некрасова, Пржевальского и Маркса. В поисках разгадки заинтригованные участники действа вспомнили о своей грамотности, с усилием перевели глаза с бюста на постамент и бросились читать и перечитывать надпись вразумительно оповещающую. «Поручик Жорж Дантес, 1812-1895». Если ошеломить означает наполовину победить, то победа была полной. Зрелище настолько отшибало мозги, что в поисках реальности и логики всем даже показалось на миг, будто так и должно быть. И по какой-то причине, которую все просто упустили из виду, они и собрались здесь на открытие памятника именно Дантесу.